Жизнь с избытком – это жизнь смирения. Смирение зачастую бывает неправильно понято даже христианами. Библия говорит нам о нем много, но кажется нам, что немногие вполне знают его значение. Например, в пророчестве книги Михея, 6 главе 8 стихе мы читаем следующее. «О человек, сказано тебе, что добро – и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Делается ясным, что Бог желает, чтобы мы были смиренными, но в соотношении проявления Его в наших отношениях к Богу. В притче своей Господь Иисус сказал о мытаре, который смирился в храме и воскликнул: «Будь милостив ко мне, грешнику». Его крик души Бог услышал, но Библия учит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Возможно, что большая проблема возникает потому, что многие христиане смешивают смирение с самоунижением. Бог хочет одно, но не другое. Прежде чем мы поймем взаимоотношение или связь между жизнью с избытком во Христе и смирением, нам необходимо усвоить, что смирение в сущности значит истинная оценка самих себя. Если мы видим себя так, как Бог видит нас, то нам придется воскликнуть с апостолом Павлом: «Я знаю, что во мне, в плоти моей, не живет ничего доброго». Это правдивое, реалистическое смирение. Но сделать шаг дальше и сказать: «Я являюсь ничтожностью, я нехорош», это значит стараться превзойти смирение и стать на путь саморазрушения. Истинное смирение никогда не унижает человеческую личность, не вредит духу ее. Бог создал человека по образу своему. Мы должны уважать человеческую личность, как это делает Бог. Но даже при уважении творения Божие мы должны проявлять честность, сознавая то, что грех причинил нам. Только тогда, когда все это мы ясно увидим, мы начнем понимать чудесность любви Божьей, которая зовет нас приблизиться к Нему и получить из рук Его дар вечной жизни. Он требует от нас, чтобы мы отвернулись от греха, который удаляет нас от радости общения с Ним. Гордость удерживает нас от отвержения греха. Правильная оценка наших нужд будет побуждать нас избегать грех и исповедовать нужды наши, и поможет нам принять от Него полное спасение с избытком во Христе Иисусе. Оно является настолько великим даром от Бога, что ни в коем случае не позволит нам хвалиться. Никто и никогда не сможет предстать пред Богом, заявляя, что Он стоит пред Ним благодаря своему собственному достоинству или добрым делам своим. Спасение даруется нам по вере. Это дар Божий, не одел, чтобы никто не хвалился. Истинное смирение таким образом заключается в признании своего недостоинства, а не в достоинстве. Оно доказывает, что это дар Божий, но не результат хорошего поведения. Это значит присоединиться к апостолу Павлу, Исаии и другим великим мужам Божиим всех веков и сказать: «Я негодный, недостойный, но Бог явил великую милость ко мне и простил меня, даровал мне дар жизни с избытком». Несколько важных пунктов должны быть затронуты в связи со смирением и жизнью с избытком. Первое. Мы должны подражать Христу. В церкви в Филиппах появилась опасность, то поток духовной жизни с избытком от Господа будет задержан по причине некоторых членов ее, которые нарушили общение между собою. Апостол Павел призывал их к единству сердца и ума, указывая на то, что Господь Иисус является образцом для них. Согласно апостолу Павлу, он добровольно оставил славу свою и пришел в этот мир. Он не настаивал на своих правах Сына Божия, но смирил себя, принял на себя образ человека, Это потребовало от него подчинения закону и принятия ужасной смерти на кресте. Но он не уклонился от этого ради нашего спасения. Он также подчинился этому, чтобы показать нам путь. Он желает, чтобы мы тоже ходили в глубоком смирении. Настаивать на наших правах не будет христоподобным в характере нашим. Второе. Мы также имеем обещание Божие, что Он поможет нам. Библия говорит: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Воистину, это чудное обещание. Во многих жизнях оно исполняется. Когда люди гордо противятся Богу и Слову Его, их жизни делаются пустыми и бесплодными. Христиане, отклоняющие требования Божии в их жизни, непременно потеряют радость спасения. Давид потерял эту радость, когда он согрешил пред Богом. Только тогда, когда он искренно исповедал грех свой пред Богом, он возвратил ему эту радость. С другой стороны, на протяжении всей истории христианской церкви мы видим руку Божию благословений на верующих, которые были смиренными пред Богом и людьми. Они не противили Слову Божию, а также не отвергали Его владычество над собою и руководителей страны. И Бог посылал им благодать. В истории народа Божия мы имеем много примеров для этого. Когда страждущие за Него дети Его сохранили великое смирение, тюрьмы и даже смерть, Бог благословил их. Они возрастали численностью, и дело Божие подвигалось вперед. Во многих случаях в прошлом христиане после многих лет страдания несправедливо от своих правителей и других лиц брались за оружие против гонителей или избирали иные способы борьбы, мы приходим к выводу, что они неизменно теряли духовную силу и влияние. Божий путь всегда самый лучший. Слушайте, что сказал апостол Павел Петру. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в страданиях, радуйтесь, да и явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злословит вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Он также написал в первом послании Петра, 5 главе с 1 по 7 стих: «Облекитесь смиренномудрием, подчиняясь друг другу, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». 3. Нам необходимо следовать по пути верности. Во многих местах Священного Писания есть ответы секрета жизни с избытком. Мы видим, что дарованное Богом нам является не личным богатством или удобствами, а средствами, которые содействуют нам сделать других богатыми духовно. В своих великих обещаниях Иисус сказал о тех людях, которые приходят к Нему и пьют воду жизни. Из их потекут реки воды живой. Это истинное изобилие жизни. В этом случае Он сам также является примером нашим и образцом. Потому что вы знаете благодать Господа Иисуса Христа. Будучи богат, Он обнищал ради нас, чтобы нищетой Его вы обогатились. Так возвестил апостол Павел Коринфянам. Это Его путь. Нашему обогащению предшествовало Его обнищание. Он также учил об этом в притче. И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: „Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной в постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». Слышите вы, что он сказал? Друг умолял своего друга: «Дай мне 3 хлеба взаймы». Усталый друг пришел ночью, совершая свое странствование: «Я не имею ничего, чтобы накормить его». Это истинное смирение. Он открыл свое беспомощное состояние и таким образом открыл своему другу путь быть полезным в оказании помощи. В этом состоит путь к жизни с избытком. Хотя временами наши руки пусты, но мы знаем, кто их может наполнить. Смирение – это знание нами самих себя, даже так, как Бог знает нас. Это знание также помогает нам идти туда, откуда приходит помощь. Она приходит от Господа. Аминь.